Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Сигнал об ограблении оружейного склада Киевского военного округа поступил в 1:10 ночи. Через 15 минут на место преступления прибыла оперативная группа во главе с капитаном УГРО Клавдией Кожан. А, два трупа. Двое караульных. Ребятам горло перерезали. Причем профессионально. А, крови много. Я взял образцы на анализы. Ну, пока все, работаем. Одному из троих караульных повезло. Чудом остался жив. Он в сознании? Можно поговорить с ним? Да, пойдемте. Капитан УГРО Клавдия Кожан, можете рассказать, как это произошло? Бандитов было четверо. Распознать смог только двоих. Один был полный, низенький, в очках велосипед. А второй большой такой, в тельняшке. Скорее всего, первый был у них главным. Я его резанул ножом. Крови столько хлынуло из раны. Видимо, вену перерезал. Да, Клавдия Ивановна, есть еще следы от мужских ботинок. 1.38 размера, 2.41 и 1.44. Очень много отпечатков пальцев, как на вокзале. Но вот что парадоксально. На дверной ручке ничего. Кто-то очень хорошо протер ручку. Нашли след. Скорее всего, от полуторки бандитов. Андрей, заканчивай здесь. Гриш, пойдем. Дерзкое ограбление оружейного склада прямо на территории военной части и хладнокровное двойное убийство. Все это говорило о том, что нападавшие не новички в разбое. Действовали нагло и цинично, намеренно не оставляя караулу шансов выжить. Капитан Кожан была уверена, они не собирались оставлять никого в живых. Нападение на военных, похищение оружия тянуло на самое суровое наказание. И расчет преступников строился на том, что не будет ни одного живого человека, который сможет их опознать или описать. Сразу после войны волна преступности захлестнула страну-победительницу. Бандитизм принимал самые жестокие формы. До января 1947 года на всей освобожденной территории Советского Союза действовали законы военного времени. Если преступников взяли на горячем, могли расстрелять на месте без суда и следствия. Такими методами победившая страна боролась с поднявшим голову уголовным миром. Следы от шин грузовика привели сыщиков к заброшенному домику лесничего в 4 километрах от ограбленного склада. В домике они обнаружили еще горячий примус, следы крови и разорванную сорочку. Скорее всего, здесь раненому главарю пытались оказать помощь. Судя по всему, бандиты покинули убежище не более 20 минут назад. От сторожки тянулись следы автомобильных шин. Сыщики отправились по этим следам. Примерно через 2 километра они услышали звуки буксующей машины. Ну что, там скоро? Там ничего не получается. Добей его! Хрен с ним! Ладно, хлопцы! Уходим! Все равно не жилец! Руки! Черт! Ну что там? Как сквозь землю провалились. Готов? Живой. Срочно в воинскую часть. За подмогой. Там эксперт работает. Сюда везите. И врача захватите. Кого-то из военного командования. В машине бандитов оружие. Быстро! Согласно описи оружия и боеприпасов, удалось установить, сколько бандиты украли. 15 пистолетов ТТ, 30 коробок с патронами к ним, а также 40 ручных гранат. Унести все это в руках они, конечно же, не могли. Скорее всего, спрятали в заранее подготовленном месте. Со слов караульного, составили портрет главаря грабителей и его подельников в тельняшке. Сыщики установили, что отпечатки пальцев на руле бандитской полуторки принадлежат ранее судимому Семену Семеновичу Зевко по кличке Морячок. Его дело нашли в картотеке УВД. Вот фото морячка, а вот портрет, составленный со слов выжившего караульного. Сходство очевидно. Личность раненого в лесу также определили быстро. Ранее судимый Василий Матвеевич Крупицкий по кличке Крупа. Загадкой оставалась личность главаря банды. Этот человек ранее по криминальным делам не проходил. Больше узнать о нем оперативники надеялись у Крупицкого. Бандит по кличке Крупа пришел в себя на следующее утро, о чем капитану Кожан сообщили милиционеры, которые дежурили в больнице. Уже через 20 минут оперативники были у него в палате. Как себя чувствуете? Надо бы рассказать, с кем ты по лесу бегал. Ты оглох, а? Бери его и выводи во двор. Егор, как выведешь, сразу башку стреляй. Только не здесь, не у парадного. За хоздвор выводи. Не имеете права. Что? О правах вспомнил. Крупа, мы тебя на горячем взяли. По законам военного времени расстрел. Веди его, ребята. Не надо, я все скажу. Гриша, укладывай гражданина на место. Ну, рассказывай, Вась. Крупицкий рассказал, что банда состоит из 4 человек. Жонглер, главарь, морячок, шум и он. Василий был с ним чуть больше полугода. Знаешь что, жонглер живет где-то в Киеве с 30-х годов. А откуда он вообще взялся? Он законник? Жонглер? Да нет, он не из этих. Что знаешь о нем? Начальник, я же не отдел кадров. У нас при поступлении на работу анкет не заполняют. Но в воровском деле он человек случайный. Почему так думаешь? Крупа вспомнил, как однажды жонглер разоткровенничался. Сейчас попробуй меня посади. Сначала меня поймать надо. Доказательства представить. А вот раньше, когда я на заводе инженером работал, если бы меня загребли, я бы даже не спросил, за что. Пошел бы в тюрягу без вопросов. Может, еще что-то вспомните? Ну что, водку самогона не пил. Коньячком баловался, да, попивал. И очень боялся пораниться. Это как? Он даже жало в руках не держал, без надобности. Так разве что, когда на дело идти. А когда сидел за столом, так боялся отрезать колбасы себе сам. Жонглер, а ты? Не. Я с жалом не балуюсь. Глаза разуй! Не игрушка! А почему жонглер? Крупа рассказал, что главарь умел жонглировать острыми ножами. Он видел как-то раз. Странно. Боялся пораниться, но при этом жонглировал ножами. Ну да, так ловко, как в цирке. А куда могли сейчас твои друзья податься? А я знаю. Я курить хочу. Потерпишь. Ну, подайте хоть с кармана пачку беломора, хоть понюхаю. А это что? Кому ты ездил на трамвае? Какие у нас сейчас маршруты восстановлены? 12-й, 23-й и 6-й. Да с морячком мы в пущу ездили. Жена у него там живет. Вот мы и ехали к ней. Зовут как? Надя. Где живет? На окраине поселка. Все. Больше ничего не знаю. И так все вам сказал. Ладно. Отдыхай. Что с рукой? Ранили 2 дня назад. Береги себя. Гриш, а ты с билетиками этими, кондуктором подойди. Может, кто что вспомнит. Егор, а ты узнай о жене морячка. Кто такая, где живет. Давай, действуй. Есть. Проверка документов результатов не дала. Семен Зевко, он же морячок, официально женат не был. А вот в трамвайном депо сыщикам удача улыбнулась. Кондуктор трамвайного маршрута номер 12 Тамара Злобина узнала свой билет. Маршрут шел от контрактовой площади до Пущей Водицы. Когда женщине показали фото морячка и крупы, она их узнала. Женщина запомнила и их спутницу. Высокая, статная брюнетка. Местная, всегда ездит по этому маршруту. Со слов кондуктора, сыщики составили портрет неизвестной. Склиренко вызвал в отделение своего однополчанина Анисима Жураковского. После войны тот стал председателем поселкового совета Пущи Водицы. Очень приятно. Присаживайтесь. Дело у меня к тебе, Анисим. Ты же всех своих хорошо знаешь. Конечно. А кто интересует? Да вот, знаем только, что Надя зовут. Так это Надя Надраха. Что она натворила? Есть подозрение, что банде помогает. Как думаете, может? Она баба хорошая. Во время войны немало партизанов смерти спасла. Лесными тропами от немцев выводила. А вот сожитель у нее прохиндей. А что за сожитель? Как зовут? Анисим рассказал, что еще до войны Надежда начала жить с Семеном Зевко. Он работал на Ленинской кузне. Ну, а потом война, он ушел на фронт. В 1944 году Зевко комиссовали после тяжелого ранения, и он вернулся к Наде. Так и жили до конца войны. После победы пришло время восстанавливать документы. Слушай, Зевко, мне тут бумага пришла, что ты дезертир. Ну, Игорь, Надюша, все будет хорошо. Мы тогда так и не смогли его задержать. А он потом долгое время на Пуще Водицы не появлялся. Как бы так сделать, чтобы под каким-то предлогом в дом войти посмотреть? Сделаем. Ждем. Надежда! Надя! Ты куда запропастилась? Да тут я, тут! Анисим Дмитриевич, что случилось-то? Плановый обход у меня. Нужно бумаги оформить. Подворье и присадебное хозяйство. Так а какое же хозяйство-то у меня? 8 кур всего и петух один, и все. Так и запишем. А если я зарезать одну решу? Или цыплята вылупятся? Ничего. А что у тебя с нормой трудодней выполнила? А как же? Трудодень. Единица измерения объема и качества крестьянского труда в колхозах. Норма разрабатывалась как нагрузка на день. Но если работа считалась тяжелой, засчитывалось 1.5 или 2 трудодня. Некоторые колхозники умудрялись отрабатывать до 10 норм в день. Не без приписок, конечно. Анисим Дмитриевич, а пойдемте-ка в дом. Я вас чаем угощу. Или, может, чего покрепче хотите? Нет, спасибо. Я при исполнении, только чай. Ну, пойдемте. Жарко у тебя как? Зачем так топишь? Не холодно вроде? Пар костей не ломит, зато сухо. А то гниль по дому пошла. Надо просушить. А чего стоим? Пройдем. Присаживайся. Что это? На, читай вот. Так. А, надо дров подкинуть. Надь, ну ты читай, а я выйду покурить. Ага. Совершено дерзкое ограбление на оружейный склад. Одного из бандитов ранили и задержали. Остальным удалось скрыться. Задержанный назвал имя главаря – жонглер. Раньше о нем в милиции ничего не слышали. Зато по картотеке УВД удалось установить личность другого участника банды – Семен Зевко по кличке Морячок. Его гражданская жена Надежда проживала в поселке Пуща-Водица. Чтобы узнать, что она знает, к ней направили председателя поселкового совета. Анисим Дмитриевич, а пойдемте чай пить. Присаживайся. Вот варенье. Вкусное. Вы извините, меня соседка зовет. Я сейчас приду. Председателю представилась возможность тщательно, без свидетелей, осмотреть дом. Жураковский сразу после разговора с Надеждой над Рагой отправился к оперативникам и рассказал об увиденном. Он передал фрагмент окровавленной рубахи. Ткань сразу отправили на экспертизу. В разговоре с Надей я заметил, как она покосилась на часы и бросила в печку галошу. А это еще зачем? Для черного дыма. Я тут же вышел во двор покурить и отчетливо увидел Зевко. И если бы не черный дым, я уверен, он шел к ней в гости. Значит, все-таки... помогает сожителю. Эй, дура баба. Вот еще кепка большого размера, рубаха малого. Как бы сделать так, чтобы бандиты пришли к ней? Можно? Да, Андрей, что там с экспертизой? Кровь на складе, в сторожке, в полуторке, на рубашке принадлежит одному и тому же человеку. Причем группа редкая, четвертая. А, действительно редкая. Интересно, сколько наберется... людей с такой группой крови в Киеве. Тут другое. Я все никак в толк не возьму. Почему из него столько крови вытекло? Ведь что сказал караульный о ране? Ну, что он буквально зацепил ножиком. Вот, только зацепил. А кровь долго не останавливалась. Погодите. А помните, Крупа сказал, что главарь порезаться боится? Это гемофилия. Плохая свертываемость крови. С одной стороны, это, конечно, объясняет, почему так много крови. Но с другой стороны, как-то не верится, чтобы человек с такой опасной болезнью ходил на такие лихие дела. Верастюк сообщил, что гемофилия – болезнь редкая. Наследственная. Женщины обычно являются носителями, а болеют только мужчины. С таким диагнозом без медицинской помощи человек не может обходиться. Значит, должен стоять на учете. Итак, что мы знаем о жонглёре? В 30-е до войны жил в Киеве, работал инженером на заводе, проворачивал там какие-то свои делишки. Предположительно, болеет гемофилией. Нужно проверить заводских инженеров Киева. А вдруг? Я думаю, надо внедряться в банду. Они двоих потеряли, будут искать помощников. Кого предлагаешь? Себя. Чтобы внедрить в банду Егора Садко, ему придумали легенду. Молодой солдат возвращается с фронта, куда податься не знает, сам сирота. Оперативники попросили председателя поселкового совета Жураковского помочь. Нужно было, чтобы история Егора выглядела правдоподобно. Может, помочь чем, хозяйка? Да чем ты можешь помочь-то, а? А чего твоей бабе душе охота? Тебе подсоблю. Да что ж ты натворил, чертяка? Ну кто теперь это все починит? А я и починю. Инструмент у меня есть? Есть. Товарищ, вы что тут вытворяете? Ваши документы есть? Вот тебе они, документы. Вот мои документы. Да черт его, куки вставать! А ну, пошли со мной. Да пошу. Да ты чего? Это же не председатель, он же власть. Крыса он деловая, а не власть. На власть с кулаками? Я тебе устрою. Пошли домой, проспишься. Я тебе сделаю. Через час председатель поселкового совета Анисим Дмитриевич с двумя крепкими мужиками вернулся в дом на Драге. Пустите, сволочи! Разберемся! Ишь ты, какой умный выискался! А ты меньше всяких в дом пускай! Смотри мне, Надежда! Развязывай. Ну, мужики, убедительно. Связали вы меня на совесть. Извини, увлекся. Ну, была не была. Садко дождался ночи и вернулся к Надежде на Драге. Сорвал повязку, чтобы рана выглядела свежей. Заходи. Болит? Угу. А тебя как зовут? Коля. А тебя? Меня Надя. Расчет сыщиков оказался верным. На следующее утро бандиты заявились в дом Надежды. Ну что, голубчик, как самочувствие? Смотрю, ранили тебя. А вы кто? Мы близкие люди Надежды. Это ее муж. Муж, понятно? А я друг семьи. Жонглёром называй. А вот ты кто? Ага. Лаврик Николай Иванович. Вы чего по моим карманам лазите? А ну, положь назад. Спокойнее, молодой человек. Ты куда путь держишь, солдатик? Еще не решил. Сирота. Некуда идти. Может, бабу какую встречу? Да я останусь. А заниматься чем будешь? На завод пойду. Слесарем. Я дело знаю. Ну, гроши заработаешь. Себя прокормишь, а вот бабу нет. Бабы они подарки любят. А я тебе дело предлагаю. Пойдешь с нами, слушаться будешь. Будут у тебя деньги, бабы, водка, все, что хочешь. А интерес какой? А хоть такой. Не густо. Справедливо. Только это так, за красивые глаза. Тебе часто деньги за красивые глаза дают? А я тебя в деле проверить хочу. Когда? Сегодня. Время позже скажу. И все у тебя будет. Слышал я раньше сказки. Я сказки не рассказываю. Я тебя в паре дел проверю, а там и... 1 октября. А что 1 октября? Не спеши, узнаешь. А если откажусь? Как знаешь. Только на завод ты уже не попадешь. Пишут тебя. Надо подумать. Сортир схожу, там и подумаю. Жонглер, не нравится он мне. Слиняет. Давай я пойду его грохну. Жонглер был убежден, что никуда солдатик не денется, а ему сейчас люди ой как нужны. Вечером он планировал налет на продуктовый склад, где, по его сведениям, только завезли ящики с тушенкой. Убрать солдатика можно и позже, решил жонглер. Никуда не денется. Ну что, надумал? Ладно, только я детей и баб не трогаю. Тогда смотри. Выход со склада один. Так что действуем чисто. Тут и тут часовые. Морячок, они на тебе. Да я понял. А можем мы на 5 минут к председателю заскочить? А зачем? У него брать нечего. Он же честный. Да я обид и унижений не прощаю. А если бы не он, то я дальше шел бы своей дорогой, да и все. Тогда иди сам. И я схожу за компанию, пригляжу. Не боись, не убегу. Я тебя! Морячок и Садко пришли к председателю. Тот как раз был один в кабинете. Квадрат 1.14, склад тушенки. Капитан Кожан, Журавский. Квадрат 1.14, склад тушенки. Ну что? Все хорошо? Грохнул, даже не поморщился. Я через окно видел. Ты где этому научился? На фронте всему научишься. Совершено дерзкое ограбление на оружейный склад. Одного из бандитов ранили и задержали. Остальным удалось скрыться. Сыщики подсылают в банду сотрудника УГРО Егора Садко. Главарь банды, жонглер, предлагает Егору принять участие в налете. Вечером того же дня они вместе отправляются на ограбление продовольственного склада. Нравится он мне. Пойдет вместо крупы? Крупа? Это кто? Убили его? Да кто его знает. Может, и выжил. Главное, чтобы не стуканул. И если стуканул, крепко пожалеет. Если что, сеструхе его капец. Ладно, пора ехать. Оружие дайте. Ножа хватит. Ты, вижу, ловко с ним управляешься. Пистолет заслужить надо. С Сыщики устроили засаду. Один из членов банды был убит, а вот морячку и жонглеру удалось скрыться. Матерые преступники сразу поняли, что новичок-солдатик – подсадной оперативник. Капитан Кожан размышляла, что дальше. Жонглер заляжет на дно или продолжит, веря в собственную безнаказанность. Тем временем удалось составить список сотрудников киевских заводов, которые больны гемофилией. В 30-х годах на заводе «Большевик» работал инженер Зиновий Артемович Быков, 1906 года рождения. В 1938 году он уволился по собственному желанию. Далее следы Быкова теряются. Это фото из личного дела инженера. Когда его показали оперативнику Егору Садко, он сразу узнал в нем главаря банды жонглера. Сыщики удивились. У инженера была безукоризненная характеристика. Хороший специалист, сознательный гражданин. Что же заставило Быкова превратиться в жестокого бандита? Не было понятно, где пересеклись пути Быкова и дезертира Зевко. Капитан Кожан отдала приказ задержать сожительницу морячка Надежду Надрагу. Вряд ли женщина знала, где прячутся преступники, но не могла не знать, как с ними связаться. Надежда Надрага проживает в пуще Водицы. Надежду Надрагу допрашивали уже больше часа, но она утверждала, что ничего не знает. С мужем давно не общалась, его делами не интересовалась. Появление в кабинете оперативника Садко ошеломило ее. Ты? Так ты. Я все равно рада, что ты выжил. Надя, морячок делов натворит и тебя за собой потянет. Говори, где искать. Я правда ничего не знаю. Хватит из себя невинную овцу корчить. Он людей убивает. И ты его сообщница. Я партизан прятала. Я под страхом расстрела ходила. А ты в это время где была, а? В эвакуации пацанов за картофельные очистки в тюрьму сажала. Сеню война сломала, пойми ты это. Сеня попал в окружение под Харьковом. Он единственный выжил из всего взвода. Был контужен. Но после госпиталя он так и не преодолел свой страх. Дезертировал. Вернулся ко мне. Нам бы жить и жить, но тут эта бумага. А что нам оставалось делать? Только бегать. Тут жонглер его и поймал. А ты его не оправдывай. И то, что ты партизан прятала, ответственность из тебя не снимает. Из-за твоего потворства люди гибнут. Уведи. А ты поосторожнее будь. Жонглер такого не прощает. Отомстит. Ну что, Крупа, раны заживают? Ну, как видите. Слушай, Вася, а что вы намечали на 1 октября? Ничего не намечали. Я ж тогда все рассказал. А я вот недавно с жонглером виделся. Так вот он о твоей сестре из Минска вспомнил. Говорил, что надо ее как-то навестить. А еще вспомнил о своих дружках. И сказал, что дружки его уже в Минске. Они уже нашли сестру, поэтому ее срочно надо вывозить. А жонглера ловить. Я тебе скажу, начальник, всю правду. Только Катьку сбереги. Мы с жонглером на полуторке. Крупа рассказал, что несколько раз с жонглером ездил на полуторке от отделения сберкассы до центрального корпуса завода «Большевик». Главарь засекал время в пути, замечал резкие повороты и тихие места. Он говорил, что на большое дело пойдем. Еще Крупа вспомнил, что главарь просил его проследить за одной бабой, вроде бухгалтер завода «Большевик». Где живет, с кем, есть ли муж и дети. Так вот, почему они так переглянулись, когда я сказал, что я баб не убиваю. И что? Ну, есть у нее муж и двое детей. Как зовут? В тот же день Крупицкая Екатерина Матвеевна, студентка Минского педагогического института имени Горького, оформила двухнедельный больничный лист и уехала из общежития в неизвестном направлении. Анализируя сведения, полученные от Василия Крупицкого, сыщики пришли к выводу, что жонглер готовится напасть на заводскую полуторку, которая везет месячную зарплату на завод «Большевик». Первое число – день получки на предприятии. Оказалось, что деньги перевозят бухгалтер и кассир. Никакой дополнительной охраны нет, только водитель. Легкая добыча. Жонглер не мог не помнить, что проговорился о крупном деле демобилизованному солдатику, который оказался милиционером. Но он ничего не говорил, о каком именно нападении идет речь. Сыщики чувствовали, такой циничный преступник не откажется от своего плана из-за каких-то смутных опасений. Он постарается просто себя обезопасить. Но как? Клавдия Ивановна, следят за мной. И за квартирой моей тоже следят. Наглые. Я сказал Шурочке запереться и не выходить. Ты понимаешь, что это значит, Егор? Не залегли они. Им надо нас чем-то шантажировать. Так что Шурочку твою прятать надо. Где Гриша? Курит на улице. Берем машину и поехали. Оставшись в квартире Садко, сделала все, чтобы бандиты поверили. Жена оперативника одна. Сам Садко поздно вечером с большой группой милиционеров показательно отправился на выезд в село Готное, где появился во дворе местного жителя старого рецидивиста. Если за оперативником следили, то об этом наверняка доложили жонглеру. Расчет оказался верным. Я, значит, с бабами не воюю, а ты... Стоять, руки вверх! Стоять! Держи его! Утомил ты меня, жонглер. Что со вторым? Выпрыгнул в окно, разбился. Все вокруг тебя помирают. И свои, и чужие. Только я один жив остался. А, зря я тебя раньше не пришил, солдатик. Ну что, Быков Зиновий Артемович? Меня так давно никто не называет. Рассказывать будем? Как называть вас, миленькая? Ну уж точно не миленькая. Капитан Кожан. Тебе бы, капитан, в театре главной роли играть. Вот из-за таких, как ты, я в театр и не успеваю. Ну, а вы, Быков, как из инженера в бандита превратились? А власть родная помогла. Мы в Маньчжурии жили. Отец дороги строил. После революции остался. А потом заскулил. Родина. Так это вы в Китае так научились ножичками владеть? Там. Могли куда угодно уехать. Хоть в Америку, хоть в Австралию. Но вернулись в Киев. Я институт закончил. На большевик устроился. А потом моего родителя НКВД загребло. Шпион. Почему меня тогда не взяли? Загадка. наверное, думали, я со своей болячкой долго не протяну. А я живучий оказался. Привет. А где я? У меня. Ты ничего не помнишь? Слушай, привези Ярослава парня. Не видишь, плохо ему. Тогда будущий жонглер познакомился с известным в те годы киевским вором в законе Дмитрием Мироненко по кличке Мирон. Будем знакомиться. Я понял. Законы бандитов честнее. Я не предатель и не выдумываю. Но вы же не глупый человек. Понимали, что добром это не закончится? С моей болячкой. Каким добром? Все равно сдохну. Жонглер решил, что возьмет кассу завода «Большевик» и с деньгами даст дёру. А потом махнуть куда-нибудь. А хоть куда. Хоть в Ашхабад. Я до войны там. Климат подходит. Да и спокойно там. Гриша, что с личными вещами? Нашел документики по ним. Данный товарищ Клаус Эдельберт. Немец. Город прописки Кёнигсберг. Хм, благородный. Что-что? В переводе с немецкого Адельберт означает благородный. И ни в какой Ташкент ты не собирался. Из Калининграда немцев готовят к высылке в Германию. Значит, ты морячка бы не пожалел. Ухлопал бы. Гадайте, гадайте, граждане начальники. По совокупности преступлений Зиновия Быкова по кличке Жонглер приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор привели в исполнение в Лукьяновской тюрьме через полгода. Василия Матвеевича Крупицкого осудили на 10 лет. Суд принял во внимание его сотрудничество со следствием и чистосердечное раскаяние. Но из тюрьмы Крупа так и не вышел. Говорят, его убили по прямому распоряжению вора в законе Мирона. Надежда Николаевна Надрага за помощь бандитам и их укрывательство была осуждена на 3 года. Приговор для того времени довольно мягкий. Суд учел ее заслуги во время войны.